Глава 42. Смотрю на Джана, на знакомую до боли картину. Его профиль очерчен слабым светом ночника. А потом резкий взмах зажигалки, первая затяжка. Дым стелится к открытому окну, но запах гари и табака все равно проникает в комнату, смешиваясь с его запахом, который всегда успокаивал меня. Сейчас он бьет в ноздри, как укор. Джан не торопится, стоит, уставившись в ночь за окном, словно вычитывает в темноте слова для оправдания. Его плечи, те самые широкие плечи, рядом с которыми я когда-то чувствовала себя в безопасности, напряжены. Словно на них застыла вся тяжесть последних недель, превратившаяся в камень. Он курит так, словно это не сигарета, а спасительный кислород. Глубоко. С отчаянием. Я сижу на краю дивана, не сводя с него глаз. В голове набатом стучат слова Арслана. Он солдат, который сознательно пошел на расстрел. И я вижу этого солдата прямо сейчас. Вижу шрамы не на теле, а на душе. Вижу, как он пытается собрать последние силы, чтобы выговорить правду, которую я и так знаю, но хочу, чтобы он хоть что-то сказал вслух. Пусть это будет наше общее дно, от которого можно будет оттолкнуться и начать что-то заново. Ведь я уже прекрасно понимаю, что он все делал для нас. Его молчание тянется. Оно не пустое, оно густое, насыщенное всем невысказанным. Бывший муж наверняка думает о том, что случилось в последнее время. Скрип тормозов той сгоревшей машины, приторный запах свадебных цветов, которых он не хотел. Он отгораживается от меня, построив между нами очередную стену. Джан не просто тянет время, он боится. Боится моих глаз, в которые ему придется смотреть. Боится моего вопроса, который уже висит в воздухе. И, наверное, боится моего ответа. Мне хочется встать, подойти, вырвать у него эту сигарету и крикнуть «Говори уже!». Но я сижу, потому что вижу, как дрожит его рука, когда он снова подносит сигарету к губам. Этот почти невидимый трепет уничтожает все мои порывы. Он сломлен не телом, волей. Той самой железной волей, которая всегда была его щитом. И сейчас этот щит треснул. Джан делает последнюю затяжку, резкую, даже судорожную, и, не глядя, тушит бычок о каменный подоконник. Потом медленно выдыхает остатки дыма в темноту и поворачивается ко мне, включает свет в комнате. Прежде чем он произнесет хоть слово, я уже понимаю, что будет после этого короткого разговора. Понимаю, видя, что он не может поднять на меня взгляд. Что его глаза, наконец, встретившись с моими, не оправдываются, не умоляют, они просто отражают пустоту. Ту самую пустоту, в которую он прыгнул, чтобы оградить нас от опасности, а потом, чтобы спасти чужого ребенка. И в этой пустоте, на самом дне, теплится один единственный крошечный огонек, надежда, не на прощение. Он, кажется, уже и не смеет на нее надеяться, а просто на то, что я выслушаю. Вот он, мой великий и ужасный Джан. Не герой на белом коне, не подлец и не предатель, а просто смертельно уставший человек, который сделал невозможный выбор и теперь пришел за своим приговором. И этот приговор должна вынести я. Последние два года в нашем деле было слишком много нестыковок, Диана, начинает Джан хриплым голосом. Слишком много спонтанных проблем. Я вроде бы все контролировал, но в последний момент что-то шло не так. Ты наверняка чувствовала мое напряжение и холодность, еще когда мы жили вместе. Потому что я постоянно думал, что и как. И у меня ушло немало времени на то, чтобы понять, что моя тетка тоже в деле. Более того, муж, с которым она якобы развелась, на самом деле был заодно с нашими конкурентами. Порой некоторые люди делают все возможное, лишь бы спасти или поднять свой бизнес, лишь бы не обанкротиться. Вот на нашем пути появились именно такие. «Тетя Самира? То есть...» Выдохнув, я прикрываю глаза, не веря в услышанное. Я помню, в каком состоянии она пришла к нам, умоляя о помощи, и Джан, не задумываясь, позвал ее под крыло, обещал всегда быть рядом. Да, человек, который смотрел нам в глаза, благодарил, на самом деле хотел, чтобы наша семья разрушилась. А моя мама помогала ей, хотя и не понимала ее мотивов. Тебя очернили, и мать поверила. Конечно, быстро пожалела, но это не отменяет того факта, что родная мать ударила меня в спину при первой же возможности. Вместо того, чтобы быть рядом с моей семьей, она предала. Я ей этого не прощу. Не знаю, что сказать, закрываю лицо ладонями и тихо плачу. Терпеть не могу, когда предают самые родные. Как потом с ними быть? Как разговаривать? Предательство семьи всегда самое болезненное, потому что ты не ждешь удара с этой стороны. От чужих можно защититься, построить стену. А как защититься от матери, которая должна быть опорой? У меня был план. Хотел по-тихому отправить вас с дочерью в другой город. Но потом я узнал, что ты ушла из дома. Это было как удар под дых. Не находил себе места. Хотел поговорить, но понимал, что все мои планы теперь просто рассыпались. Не оставалось другого выхода, пришлось отправить к тебе адвоката. Было больно, Джан. Я поднимаю на него заплаканные глаза. Бывший муж опускается на корточки передо мной и вытирает мое влажное от слез лицо. Смотрит с грустной улыбкой. Знаю, но ничего сделать не мог Диана. «Поверь мне». Он измученно выдыхает. Потом подстава с Арсланом, проблемы с семьей Регины. Правда, она ничего не знает. И лучше пусть не узнает. Не от нас. Арслан сам расскажет, когда придет время. В общем, дерьма стало больше. Столько месяцев я пытался покончить со всем хаосом, что творился вокруг. «Так свадьба, для чего она была нужна?» Джан прикрывает глаза. Резко поднимается и снова подходит к окну. Закуривает опять. «Та девушка, она дочь ублюдка, который похитил Арину. Мы хотели сделать то же самое, а потом уже обменяться». Он снова усмехается. «Черт, будто игрушками планировали меняться. Самим было не по душе все это. Но выбора не было, Диана». В итоге она указала место, где держали малышку, в обмен на то, что мы поможем ей и ее возлюбленному сбежать из города. «Ох, это та, что твоя невеста?» Самой ужасно больно от того, что я произношу это вслух. Она самая. «И что, помогли?» «Да, ведь слово дали. По сути, она ничего плохого мне не сделала. Наоборот, пару раз давала зацепки». Видела она, понимала все, что мне весь тот спектакль не по душе. Она тоже играла, как и я. Ее отец был против отношений с тем парнем. Я не мог не сдержать свое слово. Как только Арина оказалась тут, в этом доме, самолет той девушки уже взлетел, как мы и договаривались. Джан еще что-то рассказывает. Я впитываю самые важные моменты, а мелочи пролетают мимо. В голове такой раздрай, что не могу нормально мыслить. Джан напряжен, я никогда в жизни не видела его в таком напряжении. Он выкладывает свою стратегию, как генерал после проигранной битвы, объясняя, почему отступал, почему жертвовал своими. Каждое слово — это гвоздь, который он вбивает в гроб своего прошлого. А самое долбанное чувство — это когда ты обязан быть рядом со своей семьей, поддерживать, но у тебя связаны руки, и ты ничего не можешь с этим поделать, боясь, что одним неверным шагом уничтожишь их жизнь. Джан Демир стоит напротив, смотрит в мое лицо. В его глазах пробегает что-то странное. Темные зрачки сверкают. Втянув носом воздух, он медленно выдыхает. «Прости, Диана, что не был рядом. Я скучал». Не дожидаясь ответа, он снова отворачивается и, уперевшись ладонями в подоконник, тяжело дышит. «Скажи мне одно, Джан, ведь теперь бояться нечего. До рождения сына осталось совсем немного. Мне страшно». «Никто не посмеет притронуться к вам». Джан резко разворачивается. «Никто. Не для этого я был вдали от вас столько времени. Я, черт побери, ни разу не почувствовал, как пинается мой сын в твоем животе. Ни разу не увидел дочь за все эти месяцы. Думаешь, мне было легко? Думаешь, я бы стоял сегодня перед тобой, зная, что могу подставить вас всех под удар?» «Не знаю, Джан, но все было настолько серьезно. Думаю, тюрьма для тех ублюдков не клетка. Думаешь, они не найдут, как оттуда выбраться? Ведь рано или поздно...» Опыт научил меня. Корни зла редко выкорчевываются полностью. Они могут долго спать под землей, а потом дать новый ядовитый побег. «Все кончено, Диана. Сложно мне поверить», — перебивает он. Шумно сглатывает. «Я продал все, что у меня было. Все, кроме дома, где сейчас живут родители. Пусть это будет моим для них подарком. Я с ними жить не собираюсь, да и вообще буду держать дистанцию». Вынув еще одну сигарету, Джан зажимает ее между губами. Закуривает уже, наверное, пятую, становясь лицом к окну. «И какие у тебя планы?» «Уехать отсюда. Вместе с вами, как можно дальше». Я вижу его напряженную спину, понимаю, что он хочет от меня услышать, и, выдохнув, прислушиваюсь к своему сердцу. Решение не рождается в этот момент. Оно зрело последние недели в тишине, в пустоте его отсутствия. Оно уже принято, осталось лишь озвучить его. Подхожу к нему, обнимаю сзади и прижимаю щекой к его спине. Мышцы Джана сразу напрягаются. Он задерживает дыхание, а потом сглатывает, накрывая мои руки своими. «Ты же согласна уехать отсюда, Диана, подальше от всех? Хоть на конец света. Но пообещай, дай слово, что никогда больше не скроешь от меня такие проблемы, что мы будем искать выход вместе, что больше не оставишь нас без себя. Обещаю. Обещаю, Диана».